Ты, срывающая покров с катафалков и с колыбелей, разъярительница ветров, насылательница метелей, лихорадок, стихов и войн, чернокнижница, крепостница, я заслышала грозный вой львов, вещающих колесницу, слышу страстные голоса, и один, что молчит упорно, вижу красные паруса, и один между ними черный. Океаном ли правишь путь или воздухом, всею грудью жду, как солнцу подставив грудь смертоносному правосудию.